Глава 11. Первый успех окрылил, укрепил уверенность воинов противовоздушной обороны, начиная от рядового бойца и до командования ПВО. Ослабли колебания, сомнения. «Врезали мы гадам один раз, врежем и другой». Это я привожу слова сержанта, командира зенитного орудия. Но одна удача может быть и случайной. Много решал второй налет. 22 июля испортилась погода. Небо затянуло плотная пелена туч. Днем несколько раз появлялись немецкие разведывательные самолеты, даже сбрасывали бомбы на позиции зенитчиков, держа воинов ПВО в напряжении, не давая им отдыхать. Измотать хотели. Но и наши командиры не лыком шиты. Боевые расчеты оставались возле одного орудия на каждой батарее. Другие же спали или занимались необходимыми работами, доставкой боеприпасов, например, подносили к орудиям 4-пудовые ящики со снарядами. Мы с майором Кикнадзе побывали на нескольких батареях, благодарили зенитчиков за отличные действия минувшей ночью. На одной из батарей я увидел несколько воинов среднего возраста, лица которых показались знакомыми. Но где я их видел, когда? Михаил Геронтьевич Кикнадзе, заметив мое недоумение, объяснил, улыбаясь: «Это, дескать, артисты, известные всей стране». Оказывается, еще до войны над 193-м зенитно-артиллерийским полком шефствовала оперно-драматическая студия имени Станиславского. Артисты бывали у зенитчиков, выступали перед ними, руководили кружками художественной самодеятельности. В свою очередь воины ездили в Москву на концерты. А после нападения гитлеровцев многие артисты выразили желание служить в своем полку. Актрисы Веселова и Давиденко стали санинструкторами. Режиссер Муромцев был назначен командиром взвода, режиссер Флягин – политруком. Непосредственно возле орудий действовали недавние артисты, а теперь рядовые сержанты Лифанов, Куманин, Леонидов, Глебов, Беспалов. Управлялись как заправские артиллеристы. Некоторые были уже командирами орудийных расчетов. Я разговаривал с двумя из них. Артисты-зенитчики были бодры, если на что и жаловались, так только на физическую усталость. Особенно тяжело было заряжающим. Надо поднять снаряд, загнать в патронник и произвести выстрел. И это десятки раз подряд, быстро и без передышки. В полк я приехал во второй половине дня, надеясь потом провести ночь на даче. Там было близко, поэтому не торопился. Только собрался уезжать, как посты наблюдения сообщили: с запада идут самолеты. Майор Кикнадзе включил микрофон. «Батареям боевая тревога». Было 22 часа 30 минут. Покидать теперь зенитчиков было неудобно, словно бы сбежал с места боя. На этот раз бомбардировщики шли за пеленой облаков на высоте 6-7 тысяч метров. Их было очень много. И построение не такое, как вчера. Наши наблюдатели насчитали не меньше 10 волн, или, иначе говоря, эшелонов. Рассчитывали фашисты, что хотя бы нескольким группам удастся прорыв. Причем атаковали не только с западного направления, но и севернее, и южнее. Бить по самолетам не было возможности, не видно. Майор Кикнадзе приказал вести огонь заградительный. Все батареи работали с максимальным напряжением. Стволы орудий накалились так, что на них чернела краска. В небе вспыхнули и вывалились из туч огненными кометами два бомбардировщика. Какая батарея их сбила, трудно было установить. И не в этом дело. Напоровшись на стену разрывов, первая волна повернула обратно, вторая тоже. И тогда гитлеровцы, остервенев, начали сбрасывать свой смертоносный груз на позиции зенитчиков.